25 декабря 1993 года. М.В. Что нужно для чуда? Кожуха вчера. Щепотка сегодня. Крупица вчера. И к придоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок, и чудо свершится. За не чудеса к земле тяготея хранят адреса, настолько добраться стремясь до конца, что даже в пустыне находят жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощанье в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена. 1993 год.